Глава 44. Итак, дело сделано. Скоро все исполнится, или, лучше сказать, все уже исполнилось. Он спас отца своей возлюбленной, спас ее самое, сохранив опору в родители. Благородный замысел юноши для спасения жизни Шумахера увенчался успехом. Все прочее не имеет никакого значения, остается лишь умереть. Пусть те, кто считал его виновным или безумным, теперь судят этого великодушного ординера, как он сам себя судит в душе, с благоговейным восторгом. Он вступил в ряды мятежников с той мыслью, что если не удастся ему воспрепятствовать преступному заговору Шумахера, то, по крайней мере, можно избавить его от наказания, призвав его на свою голову. «Ах!» — размышлял он сам с собою — «Очевидно, Шумахер виновен, но преступление человека, измученного заточением и несчастьями, извинительно. Он хочет только свободы и пытается даже мятежом добиться ее. А что станет с моею Этелью, если у ней отнимут отца, если эшафот навсегда разлучит ее с ним, если новый позор отравит ее существование? Что станет с ней, беспомощной, без поддержки, одинокой в тюрьме или брошенной в неприязненный мир?» Эта мысль заставила ординара решиться на самопожертвование. И он с радостью готовился к нему, потому что для любящего существа величайшее благо — посвятить жизнь, не говорю за жизнь, но за одну улыбку, за одну слезу любимого существа. И вот он, взят среди бунтовщиков, приведен к судьям, собравшимся произнести приговор над Шумахером. Благородно наклеветал на себя, осужден, скоро будет жестоко и позорно казнен, оставит по себе позорную память. Но все это нисколько не волнует этой благородной души. Он спас отца своей Этели. В оковах брошен он теперь в сырую тюрьму, куда свет и воздух с трудом проникают через мрачные отдушины. Подле него последняя пища его жизни — черный хлеб и кружка воды. Железная цепь давит ему шею, руки и ноги изнемогают под тяжестью оков. Каждый протекший час уносит у него более жизни, чем у других целый год. Ординер погрузился в сладостную задумчивость. «Может быть, после смерти не все забудут меня. По крайней мере, хоть одно сердце останется верно моей памяти. Быть может, она прольет слезу за мою кровь. Быть может, посвятит миг скорби тому, кто пожертвовал за нее жизнью. Быть может, в девственных сновидениях хоть изредка станет посещать ее смутный образ друга. Кто знает, что ждет нас за гробом? Кто знает, быть может, души, освободившись от телесной тюрьмы, могут иногда слетать и бодрствовать над любимым существом, могут иметь таинственное общение с земными узниками и приносить им невидимо какую-нибудь ангельскую добродетель или небесную благодать. Однако и горькие мысли примешивались к его утешительным мечтам. Ненависть, которую Шумахер выказал к нему в ту именно минуту, когда он жертвовал собою, камнем давила на сердце. Раздирающий крик, который услышал он вместе со своим смертным приговором, потряс его до глубины души. Во всей аудитории он один узнал этот голос, понял это невыразимое отчаяние. Неужели он не увидит более свою Этель? Неужели в последние минуты жизни, проводимые с нею в одной тюрьме, он не почувствует еще раз пожатия ее нежной руки, не услышит сладостного голоса той, за которую готовился умереть? Он погрузился в ту смутную, печальную задумчивость, которая для ума тоже, что сон для тела. Как вдруг хриплый визг старых ржавых запоров поразил его слух, витавший в высших сферах, ждавших его. Скрипя на петлях, отворилась тяжелая железная дверь тюрьмы. Молодой осужденный поднялся спокойный, почти радостный, думая, что палач пришел за ним, и уже собирался расстаться с своей телесной натурой, как с плащом, который сбросил к своим ногам. Он обернулся в своем ожидании. Подобно лучезарному видению явился на порог тюрьмы белый призрак. Ординер не верил своим глазам, не знал, где он, на земле или уже на небе. Перед ним была она, его несравненная Этель. Молодая девушка упала в объятия Ординера, орошала руки его слезами, отирая их длинными черными косами своих густых волос. Целуя его оковы, прижимая свои чистые уста к позорному железу, она не вымолвила ни слова, но все сердце ее вылилось бы в первом слове, которое бы произнесла она сквозь рыдание. Ординер испытывал неизъяснимое небесное блаженство, да то ли неведомое для него. Когда он нежно прижимал к своей груди Этель, все силы земные и адские не могли бы в ту минуту разнять его объятий. Сознание близкой смерти придавало его восторженному упоению какую-то торжественность. Он обнимал свою возлюбленную, как будто уже соединился с нею навеки. Он не спрашивал, каким образом этот ангел мог проникнуть к нему. Она была с ним. Мог ли он думать о чем-нибудь другом? Впрочем, это нисколько не удивляло его. Он не задавался вопросом, как слабая, одинокая, оставленная всеми девушка сумела сквозь тройные запоры, сквозь тройную стражу проникнуть из своей темницы в темницу своего возлюбленного. Это казалось ему так просто. Сам по себе знал он, каким могуществом обладает любовь. Зачем разговаривать голосом, когда души без слов понимают друг друга? Почему не позволить телу молчаливо прислушиваться к таинственному языку чувств? Оба молчали, потому что есть ощущения, которые можно выразить только молча. Наконец, молодая девушка подняла голову, склоненную до сих пор на трепещущей груди юноши. «Ординер», — сказала она, — «я пришла спасти тебя». Однако эти отрадные слова звучали тоской и отчаянием. Ординер, улыбаясь, покачал головой. «Спасти меня, Этель!» «Ты заблуждаешься. Бегство немыслимо». «Увы, я слишком хорошо это знаю. Этот замок полон солдат. Каждую дверь, ведущую сюда, охраняют тюремщики и неусыпные стражи. Но я принесла тебе другое средство к спасению», — добавила она с усилием. «Полно. Зачем тешить себя несбыточными надеждами? Не обманывай себя химерами, Этель. Через несколько часов удар топора безжалостно разобьет их». «Нет, Ординер, ты не умрешь! О, не напоминай мне об этой страшной мысли! Или нет, представь мне ее во всем ужасе, чтобы подкрепить мое намерение спасти тебя, пожертвовав собой!» В голосе молодой девушки звучало какое-то странное выражение. Ординер нежно взглянул на нее. «Пожертвовав собой? Что ты хочешь этим сказать?» Закрыв лицо руками, она зарыдала, прошептав прерывающимся голосом: «Боже мой!» Ее нерешимость была непродолжительна. Она собралась с духом, глаза ее блестели, уста улыбались. Она была прекрасна, как ангел, который возвращается из ада на небо. «Нет, Ординер, ты не взойдешь на эшафот. Чтобы спастись, тебе достаточно дать слово жениться на Ульрике Алефельд». «На Ульрике Алефельд? И это имя слышу я от моей Этели?» «Не перебивай меня», — продолжала она с спокойствием мученика при последних истязаниях. «Меня послала сюда графиня Алефельд. Тебе обещают королевское помилование, если ты согласишься принять руку дочери великого канцлера. Я пришла взять с тебя клятву, что ты женишься и будешь жить с Ульрикой. Меня послали сюда, думая, что я в состоянии убедить тебя». «Прощай, Этель», — холодно промолвил осужденный. «Когда выйдешь из этой тюрьмы, вели звать палача». Этель поднялась и минуту смотрела на Ординера, бледная и трепещущая. Колени ее подогнулись, она упала на каменный пол, всплеснув руками. «Что я сделала ему?» — прошептала она задыхающимся голосом. Ординер молчал, потупив глаза в землю. «Ординер!» — вскричала она, на коленях припав к нему. — Что ты не отвечаешь мне? Ты не хочешь со мной говорить? Мне остается лишь умереть. Слезы навернулись на глазах Ординера. — Этель, ты не любишь меня более. — Боже мой! — простонала несчастная девушка, обнимая его колени. «Я не люблю его! Ты говоришь, что я не люблю тебя, ординер! Ты мог это вымолвить?» «Да, ты не любишь меня, так как выражаешь свое презрение». Он раскаялся в своих жестоких словах, когда Этель, обвив его шею руками, заговорила голосом, прерывающимся от рыданий. «Прости меня, дорогой мой ординар, прости меня, как я тебя прощаю. Мне презирать тебя, великий Боже, тебя, в котором заключается вся моя жизнь, моя слава, мое блаженство. Скажи, разве когда-нибудь слова мои звучали чем-нибудь иным, кроме глубокой любви, пылкого обожания? Ты жестоко обходишься со мной, когда я пришла спасти тебя ценой своей собственной жизни». «Но, дорогая моя», — отвечал молодой человек, растроганный слезами Этели, который осушал своими поцелуями, «разве ты уважаешь меня, предлагая мне покинуть Этель, сделаться клятвопреступником, пожертвовать своей любовью для того, чтобы сохранить себе жизнь? Подумай, Этель», — добавил он, пристально смотря на нее, «могу ли я пожертвовать любовью, за которую пролью сегодня свою кровь?» Этель глубоко и тяжело вздохнула. «Выслушай меня, ординер, и не осуждай так поспешно. Быть может, я выказала более твердости, на какую вообще способна слабая женщина. Из башни виден на крепостной площади эшафот, который воздвигают для тебя. Ах, ординер, ты не знаешь, какое мучительное чувство теснит грудь при виде медленно готовящейся смерти того, кто унесет с собою нашу жизнь. Графиня Алефельд, возле которой сидела я, слушая, как произносили над тобой смертный приговор, пришла ко мне в темницу. Спросив, хочу ли я спасти тебя, она указала на это ненавистное средство. Дорогой ординер, мне предстояло или разбить свою жизнь, отказавшись от тебя, потеряв тебя навсегда, уступив другой ординера, в котором заключается все мое счастье, или отдать тебя на казнь. Мне предоставили на выбор мое несчастье и твою гибель. Я не колебалась ни минуты». Ординер восторженно поцеловал руку этого ангела. «И я не колеблюсь, Этель. Ты, наверное, не предлагала бы сохранить свою жизнь, женившись на Ульрике Алефельд, если бы знала, что привело меня к смерти». «Как? Что за тайна?» «Позволь мне, дорогая моя, сохранить ее и от тебя. Я хочу умереть, оставив тебя в неведении, благословлять или ненавидеть, должна ты память обо мне». «Ты хочешь смерти? Ты ждешь смерти, Боже мой? И это горькая действительность. Эшафот почти готов. Ничто не в силах спасти моего ординера. Послушай, дорогой мой, посмотри на твою преданную рабыню. Обещай выслушать меня без гнева. Скажи мне, твоей Этели, как говорил бы перед Богом, уверен ли ты, что союз с Ульрикой Алефельд не принесет тебе счастья? Точно ли ты уверен в этом, ординер? Быть может, даже, наверное, она прекрасна, скромна, добродетельна, лучше той, за которой ты умираешь. Не отворачивай своего лица, дорогой мой. Ты так благороден, так еще молод, чтобы сложить свою голову на плахе. Живя с ней в каком-нибудь пышном городе, ты забудешь об этой печальной темнице, забудешь обо мне. Я согласна, чтобы ты изгнал меня из своего сердца, даже из памяти. На все согласна. Только живи. Оставь меня здесь одну. Мне суждено умереть. Поверь мне, когда я узнаю, что ты в объятиях другой, тогда не будет тебе нужды беспокоиться обо мне. Я недолго буду страдать». Она замолчала. Рыдания душили ей горло. Между тем ее отчаянные взоры умоляли ординара принять жертву, от которой зависела ее жизнь. «Довольно, Этель», — сказал ординар. «Я не хочу, чтобы в эту минуту ты произносила другие имена, кроме моего и твоего». «Итак, ты хочешь умереть?» «Так нужно. За тебя я с радостью пойду на эшафот. С ужасом и отвращением поведу другую женщину к алтарю. Ни слова более! Ты огорчаешь и оскорбляешь меня». Этель рыдала, шепча: «Он умрет. Боже мой, умрет позорной смертью. Осужденный возразил, улыбаясь. Поверит, Эль, моя смерть не так позорна, как жизнь, которую ты мне предлагаешь. В эту минуту взгляд его, прикованный к плачущей Этели, приметил старца в священнической одежде, который держался в тени у входной двери. «Что вам угодно?» — с досадой спросил ординер. «Сын мой, я пришел с посланной от графини Алифельд. Вы не приметили меня, и я ждал, пока вы обратите на меня внимание». Действительно, ординер не видал ничего, кроме Этели, а Этель, увидев ординера, забыла о своем спутнике. «Я служитель церкви, назначенный», — начал старик. «Понимаю», — прервал его ординер. «Я готов». Священник приблизился к нему. «Создатель готов выслушать тебя, сын мой». «Святой отец», — сказал ординер. «Ваше лицо мне знакомо. Мы уже где-то встречались». Священник поклонился. «Я тоже узнаю тебя, сын мой. Мы виделись в башне Виглы. В тот день мы оба дали пример, как мало веры заслуживают слова человеческие. Ты обещал мне помилование 12 преступникам. А я не поверил твоему обещанию, не предполагая, что со мной говорит сын вице-короля. Ты, сын мой, надеясь на свою власть и свой сан, дал мне это обещание, а между тем...» Ординер докончил мысль, которую не осмелился выразить Афанасий Мюндер. «Я даже себе не могу исходатайствовать прощение. Вы правы, отец мой. Я слишком мало думал о будущем, и оно покарало меня, дав мне почувствовать превосходство своего могущества». Священник потупил голову. «Бог всемогущ!» — промолвил он. Потом, с состраданием взглянув на ординера, прибавил. «Бог милосерд!» «Послушайте, святой отец, я хочу сдержать обещание, данное мною в башне Виглы. Когда я умру, отправьтесь в Берген к моему отцу, вице-королю Норвегии, и скажите ему, что последняя милость, которой добивался его сын, состоит в помиловании ваших 12 преступников. Я уверен, что он уважит это ходатайство». Слезы умиления оросили лицо почтенного старца. «Сын мой, душа твоя полна самых высоких стремлений. Если, гордо отвергая свое помилование, ты великодушно ходатайствуешь за других. Я слышал твой отказ, и, хотя порицал опасную глубину человеческой страсти, тронут был им до глубины души. Теперь я спрашиваю себя, «Ундас целюс!» Возможно ли, чтобы человек, подобящийся истинному праведнику, мог запятнать себя преступлением, за которое осужден? «Отец мой, этой тайны не открыл я этому ангелу, не могу открыть и тебе. Но верьте, что не преступление повлекло за собой мое осуждение». «Как? Объяснись, сын мой!» «Не расспрашивайте меня», — ответил молодой человек с твердостью. «Позвольте мне унести с собой в могилу тайну моей смерти». «Этот юноша не может быть преступен», — прошептал священник. Взяв с груди черное распятие, он возложил его на глыбу гранита, грубо высеченную в виде алтаря и прислоненную к сырой стене тюрьмы. Возле распятия он поставил маленький железный светильник, который принес с собой, и раскрыл Библию. «Молись и размышляй, сын мой. Через несколько часов я возвращусь. Идем, дитя мое», — прибавил он, обращаясь к Этели, которая молча слушала разговор ординера с священником. «Пора оставить узника. Время идет». Этель поднялась, радостная и спокойная. Взоры ее блистали небесным блаженством. «Отец мой, я не могу теперь следовать за вами. Сперва вы должны соединить навеки Этель Шумахер с ее супругом, ординером Гульденлью». Она взглянула на ординера. «Если бы ты был еще могуществен, славен и свободен, дорогой мой, в слезах я удалилась бы от тебя. Но теперь, когда моя злополучная судьба не может принести тебе несчастье, когда ты, подобно мне, томишься в темнице, обесславлен, угнетен. Теперь, когда ты готовишься к смерти, я осмеливаюсь надеяться, что ты удостоишь взять себе подругой смерти ту, которая не могла быть подругой твоей жизни. Не правда ли, ты любишь меня?» Ты не станешь сомневаться ни минуты, что я умру вместе с тобой». Осужденный упал к ее ногам, целуя подол ее платья. «Отец мой», — продолжала она, — «вы должны заступить место наших родителей. Пусть будет эта темница храмом, этот камень — алтарем. Вот мое кольцо. Мы на коленях пред Богом и вами. Благословите нас, и святые слова Евангелия пусть соединят навеки Этель Шумахер с ее орденером Гульденлью». Оба преклонили колени перед священником, смотревшим на них с умилением и жалостью. «Дети мои, о чем вы просите?» «Святой отец», — сказала молодая девушка, — «время дорого. Бог и смерть ждут нас. Иногда встречаешь силу непреодолимую, волю, которой повинуешься беспрекословно, как будто в ней есть что-то сверхъестественное». Священник со вздохом возвел глаза к небу. «Да простит мне Господь, если слабость моя преступна. Вы любите друг друга, и вам недолго еще остается любить на земле. Не думаю, чтобы я приступал свою власть, узаконяя вашу любовь». Торжественный обряд совершился. Священник дал последнее благословение брачующимся, которых соединил навеки. Лицо осужденного оживлено было горестной отрадой. Можно было сказать, что теперь только стал он чувствовать горечь смерти, изведав блаженство бытия. Черты лица его подруги дышали простотой и величием. Она была скромна, как юная девственница, и почти горделива, как молодая супруга. «Слушай, дорогой мой, — сказала она, — не правда ли нам теперь легче умирать, так как на земле мы не могли соединиться? Знаешь ли, что я сделаю? Я стану у окна крепости, когда поведут тебя на эшафот. Наши души вместе полетят на небо. Если меня не станет прежде, чем упадет роковая секира, я буду ждать тебя, обожаемый ординер. Мы теперь супруги. Сегодня вечером могила послужит нам брачным ложем». Он прижал ее к своей взволнованной груди и мог лишь выговорить эти слова. «Этель, ты моя, моя навеки». «Дети мои, — сказал священник с умилением, — вам пора проститься». «Увы! — вскричала Этель. Но самообладание не оставило ее, и она бросилась к ногам осужденного. «Прощай, мой возлюбленный, ненаглядный ординер! Благослови меня в последний раз!» Узник исполнил эту трогательную просьбу и обернулся проститься с почтенным Афанасием Мюндером. Старик тоже стоял перед ним на коленях. «Что это значит, отец мой?» — воскликнул ординер с изумлением. Старик смотрел на него умилённым, растроганным взором. «Я жду твоего благословения, сын мой». «Да благословит вас Господь! Да ниспошлёт вам свою милость, которую вы призываете на ваших братьев», — ответил ординер взволнованным, торжественным голосом. Вскоре последнее «прости», последние поцелуи раздались под мрачными сводами темницы. Вскоре крепкие запоры шумно задвинулись, и железная дверь разлучила юных супругов, готовившихся умереть, чтобы встретиться в вечности.